Екатерина Михеева «В четырех стенах» читает Алия Кочулимова. И сидя дома, я хочу домой. Мне в четырех стенах осточертело. Сейчас бы на опушке на лесной с гитарой у костра сидеть хотелось, чтоб струны запевали о любви под громкий треск горящего полена. Кукушка, сколько жить мне, расскажи. В котле вода для чая закипела. И ты смотрела на ночной пейзаж, пыталась подсчитать на небе звезды. Весь мир открыт, и он открыт для нас. Но как птенцы сидим мы в своих гнездах. На прокуренной кухне сижу я одна. За окном резво носится ветер. Я когда-то была в эту жизнь влюблена, а сегодня живу в сером цвете. Позабыта друзьями, как старый москвич. Потихоньку меня оставляют. И никто не поможет тут, сколько ни хнычь. Не такая уж я дорогая, но ведь должен быть где-то любитель старья, что потратил любые бы деньги, лишь бы всем говорить, что машина моя. Солнце-луч пробежался по стенке. Локомотив. Жизнь по рельсам пробегает, набирая ход. В окнах прошлое мелькает, будущее ждет. Стук колес волнует душу. Мы спешим куда? Машинист, меня послушай, едем не туда. Впереди конец, я знаю. Стой, остановись! Эта шутка слишком злая. Ну же, присмотрись! А ведь завтра будет поздно. Дай сейчас сойти! Крик тебя не тронул слезный. До конечной жди. Нужно жить. Отчего так печально на сердце? Отчего так пылает душа? Годы мчатся в открытую дверцу, с каждым днем ускоряя свой шаг. Время многое в нас изменило, только мы не меняем его. И, увы, все хорошее было. Но, может быть, будет еще? Ну, а может быть, завтра не будет. Не дано нам грядущее знать. Жизнь так быстро проносится, люди. Нужно жить, а не существовать. Тишина. Тихо капает ночь. Я смотрю в темноту. В темноте твой мерещится облик. Уходи и прошу, забери пустоту, что оставил любовный наш подвиг. Мне так хочется жить, но быть кем-то другим. Я побуду тобой ненадолго. И зачем это все? Нет особых причин. Почему в моем сердце иголка? Ты хотел моей смерти? Никак не пойму. Я хочу получить все ответы. Ты молчишь, а я жду. Это все наяву. Я скурила свои сигареты. Ночь сменилась на день, ты мне шлёшь тишину. Кто-то явно подлил в чувство розжиг. Уходи и прошу, забери пустоту, что оставил любовный наш подвиг. Споем же, сестрица. А ведь ночь — лишь отсутствие дня. Я луну закрываю руками. Позови же скорее меня. Я твой зов ожидаю годами. Добровольно гашу в себе свет. К темноте взор все чаще стремится. Наша жизнь — лишь короткий куплет. Так давай споем вместе, сестрица. Утолим боль утрат и обид. Или просто забудем о боли. И пусть сласть будет длиться лишь миг. Миг без мыслей, а тягостной доли. Не тянет к твоим губам. Пылая от одиночества, ты снова пришел ко мне. Теперь ты кусочек творчества и будешь лишь тлеть во мгле. как мост, что ты сжег безжалостно. Нас делит по сторонам. С чего на душе так радостно? Не тянет к твоим губам. Перемены. Свет полуденного солнца бьется мне в окно. День вчерашний не вернется, слышу от него. Снег так медленно ложится, устилая двор. Жди меня, моя столица, не замылься взор. Больно с домом расставаться, но больнее в нем. Больше не к чему скрываться, мы теперь живем.